Городская полиция. Полиция в городах отличалась от полицейских органов в сельской местности. До 1917 года более или менее крупный город разделялся на части, то есть своего рода районы. Во главе полиции каждой части стоял частный пристав. Здесь частный не в современном смысле принадлежащий частному лицу, а относящийся к части полицейской территориальной единицы. Небольшие уездные города на части не разделялись. Тем не менее, и в них был частный пристав, ближайший помощник городничего. Таким в ревизоре выведен Уховертов, срочно вызванный городничим для наведения порядка в городе. Частный пристав со своей канцелярией помещались в частном доме. При каждом частном доме было арестантское отделение, съезжие, которую в народе иногда называли «холодной» или «сибиркой», из-за стоявшего в ней холода. Уховертов докладывает городничему, что полицейский Прохоров в частном доме, да только к делу, не может быть употреблен. Мертвецкий пьян. Юмор этой реплики не доходит до современного читателя и зрителя. Можно не сомневаться, что в прошлом веке она вызывала взрыв смеха. Подумать только, самого блюстителя порядка в пьяном виде привезли в полицию. А мы, по неведению своему, гадаем, в чьем частном доме оказался пьяный Прохоров. Тем более, что выражение «частный дом», в смысле «дом, принадлежащий частному лицу», бытовало и прежде. Так в рассказе Тургенева Клара Милич описывается «большая зала в частном доме на Остоженке, где происходит концерт». Конечно же, это не полицейская контора. Не случайно Хлестаков, приглашенный городничим, переселиться из трактира в его дом, отвечает: «Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке». Сказать в данном случае «в частном доме» значило бы допустить опасную двусмыслицу. В «Былом и думах» Герцен пишет о том, что его дядя, сенатор, и отец в отношении к крепостным прибегали к гнусному средству частного дома, то есть посылали их туда за провинности на сечение. Так невинное на первый взгляд выражение «частный дом» в старые времена могло иметь весьма зловещее значение. Полицейские части разделялись на кварталы во главе с квартальными надзирателями, помощники которых назывались квартальными поручиками. В народе квартальных надзирателей называли просто квартальными или уничижительно «кварташками». На одну полицейскую часть приходилось 4-5 кварталов. В ревизоре фигурирует трое квартальных – Свистунов, Пуговицын, Держи морда. Фамилия последнего стала синонимом тупого и злобного полицейского служаки. В комедии Островского «Не было ни гроша, да вдруг Алтын» выведен квартальный, выразительно названный так – Тигрий Львович Лютов. Он – ундер, то есть унтер-офицер. Самой мелкой полицейской территорией был околоток или околодок во главе с околоточным надзирателем, но они были не везде, а только в крупных городах. Такой чин сатирически выведен в рассказе Чехова «Хамелеон». Рядовые постовые полицейские в городах до 1862 года именовались будочниками или буточниками от слова «будка». Этой мрачной и вместе с тем комической фигуре уделено немало места в произведениях русской литературы. Вооруженный алебардой, то есть длинным копьем с топориком, будочник пребывал на посту в будке, окрашенной полосами. Но чаще будка имела вид жилого дома, окруженного огородом. Зимой деревянная или каменная будка отапливалась. Будочник не просто стоял на посту, но и жил в будке вместе с семьей. «Будочник» было словом неофициальным, иногда его называли «бутарем», на то и другое обращение постовой мог обидеться. Приниженность сочеталась в будочниках с грубостью, взяточничеством, пьянством и рукоприкладством. Типы будочников ярко выведены Гоголем в повестях «Нос» и «Шинель», в повести Пушкина «Гробовщик». Подчеркивая полицейскую суть самодержавного государства при умственной ограниченности его властителей, Герцен называл Николая I «будочником будочников». Низшим полицейским чином был и хожалый, рассыльный при полиции, исполнявший разные поручения. В «Муму» Тургенева, когда Герасим начинает себя странно вести, Дворецкий посылает на всякий случай за хожалом. В помощь полиции в дореформенное время выделялись десятские из мещан от каждого десятого двора. В «Ревизоре» Гоголя городничий приказывает квартальному взять десятских, чтобы они вымели улицу, ведущую к трактиру. Полицеймейстер, или в разговорном языке полицмейстер, так назывался начальник полиции губернского города. В Петербурге и в Москве их было несколько, и подчинялись они главному обер-полицмейстеру, а с 1905 года – градоначальнику. Полицеймейстер в «Мертвых душах» подчинялся только губернатору, а власть имел самую широкую. У Гоголя описано, как он солоно пришелся обывателям города и жил безбедно, обирая купцов постоянными поборами. Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе, саркастически пишет Гоголь. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавке и в гостиный двор наведывался как в собственную кладовую. Совсем иной драматический образ полицеймейстера рисует Горький в пьесе с характерным названием «Последние». Обедневший дворянин Иван Коломийцев пошел служить в полицию, дослужился до высокой должности полицеймейстера и быстро развратился, прогнил. В него стреляют революционеры, от него отступаются родные дочери, стыдящиеся отца. Дело происходит вскоре после революции 1905-07 годов. Теперь, когда мы познакомились с полицейской иерархией, нам станут яснее мытарства гоголевского Акакия Акакиевича, который, лишившись шинели, не знает, к кому обратиться. Квартальному он не доверяет, частный не стал его слушать, а значительное лицо в генеральском чине, под которым можно предполагать одного из петербургских полицеймейстеров, а может быть и обер-полицеймейстера, распекло его так, что он не слышал ни рук, ни ног, и вскоре, простудившись, умер. Полицией в столицах вплоть до 1884 года ведала управа благочиния. В эту управу решает на первых порах обратиться гоголевский майор Ковалев с жалобой на сбежавший от него нос. Чтобы понять некоторые содержащиеся в классических произведениях намеки, совершенно ясные современникам, полезно знать приметы тогдашней полицейской формы. Во всех постановках и на книжных иллюстрациях городничие и другие полицейские чины того времени изображаются в зеленых мундирах со стоячим красным воротником. Цирюльнику Ивану Яковлевичу, внезапно обнаружившему у себя дома отрезанный нос майора Ковалева, мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага. Это означает, что он ожидает прихода полиции. Набедокуривший купец Брусков в пьесе Островского «Тяжелые дни» приказывает жене: «Настасья, коли ежели кто с красным воротником, то сейчас ему говорить, что уехал из Москвы». В стихотворении «Примите дивное послание» Лермонтов пишет о Петербурге: «Куда ни взглянешь, красный ворот, как шиш, торчит перед тобой». В 1862 году будочники были упразднены, уступив свое место городовым. Однако слово «будочник» по привычке еще долго было в ходу, так продолжали по преемственности именовать городовых. Поэтому нас не должно удивлять, что в пьесе Горького «На дне», действие которой происходит на рубеже веков, Бубнов и Квашня называют «будочником городового Медведева». В 1881 году полицейские кварталы были переименованы в участки во главе с участковыми приставами. По этому поводу известный московский журналист Гюлеровский писал: «Квартальный был, стал участковый, а в общем та же благодать. Несли квартальному целковой, а участковому дай пять». Изменилась и форма, полицейские стали носить черные шинели и мундиры темно-синего сукна. В конце 19-го, начале 20-го века некоторые крупные города выделялись из губерний, образуя самостоятельное городоначальство. По правам внутри города градоначальники приравнивались к губернаторам, подчинялись же они генерал-губернатору, а где его не было, министру внутренних дел. Нас не должно вводить в заблуждение, что термин «градоначальник» встречается в литературе задолго до этого. Городничий в «Ревизоре» гордо именует себя «градоначальником», Это следует понимать фигурально, как начальник-хозяин города, а не как название должности, которой в ту пору еще и не было. В этом же смысле следует понимать градоначальников в истории одного города Салтыкова-Щедрина.